А ваших людей? Людей вашего класса? Людей моего класса, да. Их примут. Марк высвободил свою руку и промолвил: «Питан, вы и ваши, те же националисты, вы сражаетесь с отечеством, но сражаетесь во имя другого отечества. Оно так же нетерпимо, как старое». Питан добродушно ответил: «У меня нетерпимости нет, мальчик. Один человек блондин, другой брюнет. Один высок ростом, другой мал. Один белого, другой желтого цвета. Для меня это все едино. Все они одинаково любят, одинаково исходят кровью, умирают. Я за все отечества, ни одно из них мне не мешает. Только вот за нашим пролетарским отечеством не признают права на жизнь. Придется ему силой взять это право у ваших. И заодно жизнь. Мы не питаем к вам злобы, но ваш класс лишает нас солнца». «Немного я вижу солнца», — грустно сказал Марк. «Вы можете искать его в ваших книгах, в занятиях, в свободной и спокойной работе ума. Что ж, ищите себе, и затем дайте нам, нам, которые не могут позволить себе таких дорогостоящих экскурсий, это самое лучшее, что вы можете сделать. Возвращайтесь к себе и работайте для нас». «Не весело это», — сказал Марк, — «жить без товарищей». «Будьте товарищем всех, а не товарищем одного». «Значит, опять одиночество?» — воскликнул Марк. Питан остановился и посмотрел, сочувственно улыбаясь, в лицо юноши, но тот отвел глаза. Тогда Питан распрямил спину, набрал в легкие воздуха, испорченного фабричными запахами, и сказал: «Да, это хорошо, это закаляет». Марк насупился, Питан хлопнул его по плечу: «Взгляни!» Он впервые обратился к нему на «ты». С высоты укрепления они увидели широкую голую равнину. Столбы фабричного дыма. Ледяной зимний вечер тяжело накручивал их, как белье в грязной лохане неба. А позади муравейник. Дома и люди. Дома и люди. Миллионы жизней. Город. Эту суровую трагедию. Питан, счастливый и серьезный, дышал полной грудью. Он сказал: «Одиночество со всеми — это когда все братья всех, и все поедом едят друг друга», — горько вымолвил Марк. «Им нужно есть», — просто сказал Питан. «Это закон, и, значит, надо накормить их. Для этого мы родились, чтобы кормить собой других. Из всех хороших вещей это наилучшее». Марк смотрел на землистое лицо тщедушного ремесленника, как бы освещенное огнем изнутри. Ему передалась безмолвная радость человека, который мечтал послужить пищей для других. Он подумал о том, что и христианский Бог пришел, чтобы дать себя съесть. О, какая варварская человечность! Он хорошо понимал ее величие, но еще был слишком юн, чтобы стремиться к нему. Нет, не быть съеденным, уж лучше самому есть. Марка всколыхнули, но и разочаровали эти люди с другого берега, где он не мог высадиться, но он был теперь как птица, которая висит между небом и землей, не зная, где найти прибежище. Из родного гнезда он вырвался, возвращаться в него не желает. Но он еще слишком молод, чтобы построить собственное гнездо. Да и где? Где найти приют до той поры, когда настанет время заложить собственный очаг? На какой сук опереться? Предрассудки, еще накануне владевшие им, разъедены сомнением, все еще цепляясь за них и не зная, чем их заменить. Он чувствует, что они уже рассыпаются в прах. В мире идей, которые так много значат для воспаленного мозга городского подростка, этот 15-летний мальчуган одинок и потерян, ему нет за что ухватиться. Марк снова столкнулся с Пиреттой и Марселиной, такой же, как он, беглянкой. Девушкой с губами козлоногого пана. На сей раз он их вкусил. Их былые встречи на лестнице возобновились, но на более близком расстоянии. Он искал ее объятий, чтобы укрыться в них. Как недалеко она отошла от всего, что покинула, Марк был для нее вестником из родного края, ведь они из-под одной кровли. Они чирикали на краешке одного и того же жёлоба. Затерянные в беспредельности города, беглецы прильнули друг к другу, чтобы отогреть свои перышки. Марселина клюет вздрагивающие губы своего юного возлюбленного. И горять же этот мальчуган! Он может вспыхнуть, как спичка. Он с каким-то неистовством отдается миру наслаждений, миру мучений, так что им открытым. Марселину это забавляет. Но эта далеко не совестливая девушка питает к застенчивому и бесстыдному Кирубино, который пожирает ее какое-то непонятное, почти материнское чувство. Ей чудно и тревожно. Как немало дорожит она семейными привязанностями, но за этого мальчугана считает себя ответственной. Марселина прижимает его к груди, и она пытливо вглядывается в его бледные щеки, воспаленные глаза. Ее сначала смешат, а потом пугают его исчезновение по ночам. Он возвращается в холодные предрассветные часы, мокрый, окоченевший, он легко одет, он неосторожен, у него появился сухой кашель, он порывист, он весь горит. Первый же ветер может его унести.